Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Четвертая серия. Значит, у погибшей девушки бывали Черник, главный финансовый гений нашего с вами хозяина, и Нефёдов-младший, так, Геннадий Сергеевич? А Нефёдов-старший, то есть ближайший друг нашего хозяина, не бывал? Лицо директора ночного клуба исказилось, как от зубной боли. Я об этом знать ничего не знаю. И думаю, что девочки, во всяком случае, перед приходом милиции я их проинструктировал лично. Кстати, совершенно напрасно. Мы заинтересованы в том, чтобы милиция как можно скорее нашла убийцу. Девушка работала у нас, и наш долг... Да-да, конечно. Но вы понимаете. Я же понимаю, но я вам клянусь, Константин Сергеевич, то есть господин Нефёдов, никогда... Ну, то есть он бывал здесь неоднократно, но на Аллу, по-моему, не обращал внимания. По-моему. А теперь, если не возражаете, я бы хотела поговорить с девушками. Приглашайте их, пожалуйста, по одной. Первой в кабинете появилась Вероника. Высокая и стройная, она была в концертном костюме. У меня через полчаса номер. Я долго не задержу. Скажите, у Аллы был постоянный парень? Если только малолетка этот. А так мужики были денежные, много. А как вы думаете, кто мог так зверски убить Аллу? Откуда мне знать? Псих какой-нибудь? Честно говоря, в голове не укладывается. Может, влез в квартиру, а там Алка вот с перепугу. Да, судя по всему, Алла своего гостя не боялась. Может, она его заметить не успела. Он подкрался, удавку на шею. А вот это вряд ли. Две рюмки на столе, коньяк, сама хозяйка в полуголом виде. Очень похоже, что гость был званым. А что девочки говорят? Ясное дело, нарвалась на маньяка, не повезло. Я еще немного поболтала с ней, и мы простились. Беседы с другими девушками тоже ничего не дали. Все дружно повторяли «не знаю», «не слышала» и выглядели испуганными. Это продолжалось, пока в кабинете не появилась рослая красавица с истинно черными волосами. Инесса. Курить можно? Она была очень сексуальной. Вообще, в присутствии такой красавицы... Особи вроде меня начинают чувствовать свою неполноценность. Вы ведь не из милиции? Те с утра здесь шныряли. Они с утра, а я к вечеру. Геннадий Сергеевич, должно быть, объяснил вам, чьи интересы я представляю. Хозяева ночного клуба обеспокоены происшедшим и хотят, чтобы убийца поскорее оказался в тюрьме. Но Алка сама виновата. Спала со всеми подряд, помешалась на бабках и болтала много. А было о чем? Она пользовалась успехом. Кажется, среди ее поклонников один был очень юный. Был. Какие у них сложились отношения? Нормальные. Он гордился, что спит с нашей первой красавицей, друзьям ее показывал, а она гордилась им. Чем же парень был так хорош? Папой. Парень ей был без надобности, а от папы она бы точно не отказалась. И что, преуспела? Не знаю, возможно. Если ее послушать, выходило, что все мужики по ней просто с ума сходили. И кого из сошедших с ума она называла? Например, хвастала кольцом и утверждала, что подарил его Игорь Николаевич Кондратьев. Небось, о таком слышали? Теперь глаза ее откровенно смеялись. Девчонка умная и наверняка осведомлена о многом. А слухи о том, что я любовница деда, ходили в народе как легенда. Она с ним встречалась? Я считаю, она все выдумала, чтобы девчонок позлить. Но деньги у нее водились. Раскрутить мужиков она умела. Говорят, ей эти деньги в рот и засунули, правда? Правда. Значит, кому-то не понравился ее способ зарабатывать. А может, не способ, а жадность? Жадна она была без меры, это точно. Парень у нее был? Нет. Конечно, руку отдавать на отсечение не буду, но уверена, нет. Во-первых, никогда о нем не говорила. Во-вторых, парень ей был не нужен. Ей денег хотелось. Больших денег. Один из способов их получить — выйти замуж за богатого человека. Богатые все при женах, и разводиться из-за девки кабацкой почему-то не спешат. Это довольно престижный ночной клуб. Ну и что? Суть это не меняет. Клуб, кабак. А как вы считаете, при случае она могла бы кого-то шантажировать? Вполне. У нее не заржавеет. Как вы думаете, кто мог ее убить? Разумеется, я не фамилию спрашиваю. Один из ее мужиков, это ясно. А за что, думаю, тоже ясно. Если в рот Бакса запихнули, чтобы она ими подавилась, то да. Только не спрашивайте, кто это может быть, кто угодно. Девушки, наверное, напуганы. Скорее удивлены. Мужики у Алки все приличные, и вдруг такое. Может, в самом деле подцепил на улице какого-нибудь маньяка? Кто ей квартиру снимал, вы знаете? Чарник. По крайней мере, она так говорила. Я уткнулась в свои записи, надеясь, что девица не обратит внимания на выражение моего лица. Оказывается, Черник не только был знаком с убиенной, но даже квартиру ей снимал. Вот и причина его утренней нервозности. У меня номер во втором отделении. Спасибо, Инесса. Вот моя визитка, если вдруг придет в голову что-то интересное. Всего хорошего. Может быть, ее убил Черник? От ревности. Этим человеком вечно все помыкают, а такие типы на многое способны, если в мозгах у них начинает клинить. С моей точки зрения, он идеально подходит на роль убийцы, но именно это и настораживало. Еще. Это открытие вряд ли понравится деду. Марк по-прежнему сидел в баре, нагоняя тоску на окружающих. Я кивнула ему, мы покинули заведение и немного прошлись вдоль стоянки машин. Я ему все рассказала. И Черник, и Нефедов-младший запросто могли ее копнуть. Да. Ну, один жутко неуравновешенный тип, а у второго паршивый возраст. Того и жди, что с катушек съедет. И то, и другое одинаково плохо. Не для нас, конечно, а для общего дела. Ладно, Черник от нас никуда не денется, а с парнем надо решать, пока Нефедов не прознал о нашем интересе к своему чаду. Тогда мы с ним вряд ли увидимся. Что ты о нем знаешь? С отцом не ладит. Мать в психушке уже 2 года. Ну, конечно, официальной версии лечится в Швейцарии от какой-то хитрой болезни. На самом деле она в соседней области. Неплохая клиника, говорят, стоит немалых денег. Парень закончил школу и теперь болтается без дела. Хотя и в школе-то его видели нечасто. Все? Нефедов, возможно, еще в офисе. Стоит наведаться к сыночку. Особняк Нефедова выглядел впечатляюще. Зеленая лужайка, кусты роз, фонтан и двухэтажный дом с колоннами. Когда мы подъехали, дверь как раз открылась, и по лестнице торопливо спустился парень в светлых штанах, рубашке нараспашку и кедах. Темные волосы взъерошены, выражение лица отсутствующее. Он направился к серебристой Хонде. Эй, подожди, разговор есть. Ну кто? Я сейчас отцу позвоню. Обязательно, только чуть позже. Мы друзья твоего отца, так что все в порядке. Ты знаешь, что Алла погибла? Погибла? То есть, какая Алла? Слушай, парень, не отнимай у нас времени глупыми вопросами. Я буду говорить только в присутствии адвоката. А с какой стати? Или это ты ее пришил? Да вы что, с ума сошли, что ли? Тогда забудь об адвокате и ответь на наши вопросы. Я вас узнал. Вы были у меня на дне рождения с Игорем Николаевичем, да? Ну, мне 16 лет отмечали. Помните, на яхте? У вас еще шляпу ветром унесло. Помню, Игорь, помню. Давай поговорим об Алле. Что с ней случилось? Ее убили. Убили? Когда? Вчера вечером. Ты ведь, кажется, неплохо ее знал? Знал, ну и что? У нее мужиков как грязи. Мне это надоело, и я с ней завязал неделю назад. У меня девчонка появилась. Ну, может, не такая красавица, но с ней... Ну, в общем, она мне больше подходит. И вчера вечером ты был со своей девчонкой? Да. Папаша редко здесь ночует. Дом в моем полном распоряжении. Мы вчера часов в 7 приехали. Утром я ее проводил. Если хотите, спросить у нее. Без надобности. Уверена, что девушка подтвердит твои слова. Итак, с Аллой вы расстались, потому что кроме тебя у нее были еще парни. Да? Алка просто помешалась на бабках. По-моему, ей было все равно с кем. Ну, сначала мне нравилось, что на нее обращают внимание и вообще... Так, стоп, давай по порядку. Где вы познакомились? Фу, в клубе. У моего дружка был день рождения. Я решил произвести впечатление и пригласил всех в клуб. Выпили, и тут как раз Алла со своим номером. Я после выступления пошел к ней в гримерку. Вот так и познакомились. И стали любовниками? Нет, нет, нет. Она вроде была не против, но как до дела доходило. Но я же говорю, она самая настоящая стерва. Ей нужны только деньги. А кому приятно чувствовать себя придурком, которого дразнит, как собаку? Я перестал ей звонить. Она тут же сама позвонила. Мы поехали на дачу. Но там опять началась сказка про белого бычка. Я понял, что это пустой номер и завязал. А она не пыталась увидеться с тобой? Нет. У нее появились дела поинтереснее. Какие? А вы своих друзей спросите. Вы ведь с папашей друзья. Выходит, всех знаете. Вот и поспрашиваете. Так, парень. Че? Вот сейчас настал самый любопытный момент нашего разговора. Кого из ее друзей ты имеешь в виду? Узнаете, кто ей квартиру снимал. Ты ведь знаешь? Так чего же нам тогда мучиться и узнавать? Знаю. Ну, говори. Черник. Между прочим... К ней ваш Кондратьев ездил. Дед, какой его зовет? Я сам видел. Что значит видел? Ты встречался с ним в ее квартире? Нет, конечно. Я во дворе был. Приступ ревности? Ну, приступ. Она ведь мне нравилась. Она нравилась тебе так, что ты торчал в ее дворе, разглядывая ее любовников. И бросил девушку, решив, что их слишком много. Ладно, кончайте острить. Одно дело, когда к ней ездят все эти мужики, совсем другое, когда твой... Кого ты там застукал? Отца? Когда это случилось? Пару недель назад. И вовсе я их не застукал, она мне сама сказала. В тот раз, когда мы на даче были, вдруг папаша нагрянул. Она и принялась перед ним хвостом вести, просто противно, и он тоже хорош. Но старалась она не зря, он приехал в клуб, а потом и к ней домой. Это она тебе рассказала? Да. Я пришел к ней... Она стала меня выпроваживать и здорово злилась. Мне стало интересно, я сказал, что никуда не уйду. Вот ей пришлось рассказать. Но потом я познакомился со своей девчонкой и про эту шлюху думать забыл. И больше ты с ней не виделся? И не звонил? Может, она тебе звонила? Вчера. Вчера вечером мы пришли где-то в 7, стали телек смотреть, потом звонок. 8:30. Она сказала, что у нее выходной, что в квартире жарко, она ходит в одних трусах. Угу. Но я ее послал. Она услышала голос моей девчонки и стала приставать, с кем я, ну и все такое. Позвала к себе, чтобы увидеть, какие у нас будут лица. У нее был твой отец в тот момент? Она что, при нем звонила? Нет, он должен был приехать. Вы слушали 4-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.